Глава 26. «Меня?» — на всякий случай переспросил я. «И как, и кто?» Впрочем, времени на размышления у меня все равно не было. Кто бы ни вычислил меня здесь, причем вычислил буквально на раз-два, попутно раздобыв Ленин домашний номер, он явно не из тех, кто захочет долго ждать, пока его сиятельство соизволит ответить. Вариантов рисовалось немного, я уже приготовился услышать. «Ну что, Казанова, проснулся?» Голос Кости звучал устало и чуть хрипло, будто брату только что пришлось выдержать продолжительный разговор. И не самый простой. Даже без способности менталиста я почти физически ощущал тревогу. И не свою, чужую. «Костя?» «Уж не светлейший князь Багратион», — невесело усмехнулся брат. «Ну как, развеялся?» «Издевается. Нет, я, конечно, сам хорош». «Ладно, некогда мне тебе мораль читать. Собирайся и домой, быстро». Костя говорил чуть торопливо, сосредоточенно и так отстраненно, что я на мгновение даже разозлился. Но тут же выдохнул, лишь чуть сильнее стиснув скользкую трубку телефона пальцами. Нет, брат вовсе не спешил поскорее устроить мне разнос за поведение, недостойный отпрыска дворянской фамилии. Случилось что-то посерьезнее очередного залета бестолкового княжеского сынка. Намного серьезнее. «Кость, да что у тебя там?» «Саш, нет времени. Давай быстро к дому, жду тебя через полчаса». «Через полчаса? Да тут же через город одной дороги будет на...» «Да не в Елизаветина, дурила!» Костя нервно рассмеялся, будто в очередной раз прочитав мои мысли. «У нас, на мойке. Тебе близко». «Да откуда ты вообще... Блин...» — проворчал я. «Все знаю». Костя вздохнул. «Саш, думаешь, так сложно отыскать в Питере одного не в меру темпераментного князя? Особенно если знать, куда он поехал». «Да что случилось-то?» — не выдержал я. «Не телефонный разговор, но дело серьезнее некуда. Так что очень тебе прошу, поспеши. И осторожнее на дороге». Костя повесил трубку. Показалось, что даже раньше, чем успел договорить. И последние его слова звучали не из динамика телефона, а прямо у меня в голове. Или мне вообще почудилось, и на самом деле я уловил не конкретную фразу, а лишь отголосок эмоций, настроение. С 3 или даже 4 километров по прямой, на той стороне Невы, случилось что-то нехорошее, и брат звал меня. Не Мишу, не Андрея Георгиевича, даже не грозного деда, меня. Потому что я оказался ближе. «Лен». Я опустил намокшую от моей вспотевшей ладони трубку обратно на телефон. «Мне надо ехать, сейчас». «Ясное дело». Лена напустила на себя безразличный вид, поправила простыню на груди и уселась за стол. «Ничего, позавтракаю одна. Мне не привыкать». «Блин, да, со стороны выглядит занятно. Неожиданный звонок от брата с самого утра, да еще и какое-то срочное дело, из-за которого нужно убегать, на ходу натягивая штаны». «Слушай, я правда...» «Да ладно тебе, Саш». Лена натянуто улыбнулась. «Все равно было здорово. Только в следующий раз придумай что-нибудь пооригинальнее, ладно?» «Да черт бы тебя. Я мог оправдываться и выглядеть идиотом, или смыться и выглядеть то еще скотиной. Но отпущенные мне кости полчаса поджимали, так что на самом деле выбор был невелик. Просто поверь мне, ладно?» Я поглядел Лене прямо в глаза и пошел в комнату за рубашкой. Одевался так быстро, что дал бы фору даже пацанам из кадетского корпуса, поднятым на ночные учения. Но все равно время бессовестно растянулось. На каждую пуговицу, хоть я потрудился застегнуть от силы половину, уходила целая вечность. И это я еще не добрался до ботинок. Когда я выходил за дверь, мне казалось, что вот-вот, и взгляд Лены прожжёт мне дыру между лопаток. Но стоило спуститься на один пролет, как все это в одно мгновение стало неважным. Будто крохотная квартирка под крышей доходного дома каким-то непостижимым образом экранировала, защищала меня от неизбежного. Но все равно брала свое. 2 этажами ниже тревога сменилась паникой, и я побежал. Так быстро, как мог, прыгая через несколько ступенек разом. И наверняка свернул бы шею, не успея вовремя сплести ход. Заклятие не могло продлить отпущенное мне время даже на секунду, но хотя бы позволило двигаться быстрее. 8-цилиндровый мотор взревел даже раньше, чем я успел провернуть ключ. И «Волга» тут же рванула с места, чудом не зацепив край арки. Непрогретая машина работала натужно, ругалась, то и дело норовя заглохнуть. Но слушалось. Я вылетел на улицу, едва не врезавшись в какой-то грузовичок, и вывернул руль. Шины визгнули. Проворачиваясь по асфальту, меня занесло. Но я чуть отпустил газ, выровнял и помчался по Каменноостровскому, выжимая из ласточки Андрея Георгиевича все лошадиные силы. На мое счастье, машин было еще немного. И я выскочил на Троицкий мост примерно за минуту-полторы. Вслед мне донеслись возмущенные гудки, похоже, я проехал на красный. А через несколько мгновений где-то со стороны Петропавловки завыла сирена. Но мне было уже наплевать, все равно не догонят. Будто кто-то сидел рядом со мной, заставляя изо всех сил вдавливать педаль в пол. И то и дело шептал: «Быстрее, еще, еще быстрее! Костя?» Зацепил, пробился ко мне через несколько улиц и толщу каменных домов? Или это я сам дотянулся до брата? Или просто обострившееся от родового дара чутье смогло заглянуть в будущее, буквально на несколько минут, и увидеть что-то такое, чего кровь стыла в жилах, костяшки на сжимавших руль пальцах белели, а огромный восьмицилиндровый мотор «Волги» вдруг начал казаться недостаточно мощным. Скорость давно перевалила за сотню, а мне все равно ее не хватало. Если бы не ход, разогнавший мою реакцию до сверхчеловеческих пределов, я бы уже наверняка разбился. Машина заходила в поворот к Зимнему чуть ли не боком, с визгом шин, снова ревела, надрываясь. Но время заканчивалось. Не Костины полчаса, а другое, настоящее, отсчитывающее последние минуты, которых никак не хватало, чтобы стальной иглой прошить всю набережную, промчаться мимо медного всадника и Исаакия. «Быстрее!» — снова зашелестело в ушах. «Да еду я, еду!» — буркнул я. Мотор «Волги» заходился и раскручивался так, будто вместе с бензином хлебнул немного моих собственных сил. Я отдал бы все, но чувствовал. Еще немного, и железное сердце машины не выдержит, лопнет. Она и так гнала на пределе, стараясь унести меня от сдавливающего грудь чувства, от смертельной тоски. Не унесла. К мойке я сворачивал под запрещающий знак, нарушив все мыслимые и немыслимые правила. «Волга» не удержалась на дороге, заскользила, взревела, но все-таки приложилась боком о высокий поребрик на набережной. Грохот ударил по ушам. Но еще громче звучали выстрелы где-то впереди. Сначала один, потом два чуть ли не хором. Еще 5 или 7 почти очередью. И дальше беспорядочной стрекотней. Наверное, я мог бы разобраться, откуда бьют. Или даже разглядеть вспышки, вырывающиеся сразу из нескольких стволов на другой стороне реки. Но вместо этого отчаянно терзал затихший мотор, пытаясь снова его завести. Нет, бесполезно. «Волга» никак не хотела оживать, чтобы провести меня оставшуюся сотню или полторы метров. И тогда я выбрался наружу. Не в двери, это почему-то показалось слишком долгим, а прямо на капот, высадив лобовое стекло булавой. И побежал так, как не бегал еще ни разу в жизни. Как будто это еще могло что-то изменить. Костя лежал в нескольких шагах от двери дома. То ли только что вышел наружу, то ли наоборот, возвращался под защиту родных стен. И чуть-чуть не успела. Он все-таки поднял щит. Я разглядел на асфальте десяток сплющенных кусочков свинца. Но их оказалось слишком много. Часть попали в дом, оставив на светло-желтой стене уродливые выбоины. Но остальные нашли цели. Когда я рухнул на колени рядом с Костей, он еще дышал, мелко, прерывисто. Но под его телом расползалась темно-красная лужа. Сколько же в человеке крови? «Кость!» — позвал я. «Костя!» Мой щит надежно укрывал нас обоих. Наверное, сейчас бы я смог остановить даже орудийный снаряд, но никто больше не стрелял. Винтовки на той стороне стихли, а берег мойки опустел. Ни людей, ни машин, никого. То ли разбежались от шума, то ли... «Саня...» Костя кое-как перевернулся на бок и даже попытался приподняться на локте. И тут же рухнул обратно. «Лежи, дурак!» Я сбросил щит и обеими руками вцепился в брата. «Не двигайся!» Плетение вышло с первого раза, ровное, сильное, с ярким контуром, а я накидывал сверху еще и еще, пытаясь хоть как-то удержать жизнь в пробитом пулями теле. 5 или 6 попаданий в грудь и живот, одно в шею. С таким бы справилась разве что сама Бельская или дед с Багратионом. Моих куцых умений не хватило даже остановить кровь. Дар бурлил, сам норовя сложиться во что-нибудь убойное, вроде булавы или серпа. Будто вдруг обрел собственную волю и порывался отомстить, наказать. Разломать дом, снести хоть целый квартал на мойке, но добраться до тех, кто посмел навредить моей семье. А я упрямо сводил бесполезные ниточки целебных заклятий. «Саня, не надо», — простонал Костя, обхватывая мою руку красными и липкими от крови пальцами. «Послушай, я узнал». Его голос становился все тише, и мне пришлось нагнуться, чтобы разобрать хоть что-то. «Скажи деду», — выдохнуло мне прямо в ухо. Я не... Кость, я осторожно потряс брата за плечо. Кость, не молчи! Костя!